сэр. Вы человек справедливый». Дядя Пост поклонился телефонной трубке. «Так я теперь, с вашего разрешения, пойду чинить мой автомобиль, а попозже наведаюсь еще в школу». «Нет-нет», — поспешно сказал мистер Ричардсон, «сегодня вам не стоит приезжать в школу, Пост. Мы все здесь будем очень заняты и вообще не стоит». «Как прикажете, сэр». Дядя Пост слегка обиделся. «Конечно, вы без меня сумеете управиться. Однако я думал, что...» В телефоне что-то звякнуло, и старый почтальон с удивлением убедился, что мистер Ричардсон повесил трубку. Дядя Пост вышел из телефонной будки, бормоча что-то о невоспитанности даже самых лучших и передовых представителей послевоенной американской молодежи. Но что сказал бы он, если бы знал, что на противоположном конце телефонного провода прыгают и корчатся, изнемогая от смеха, трое мальчишек — Фейни, Рой и долговязый Лори Милс. «Ой, как разыграли старого осла!» — в восторге захлебывался Лори. «Баста, бас, какой Мейсон изобразил! Прямо как из пивной бочки!» Еще спрашивает старый дурень: «Что это, сэр, какой у вас чудной голос?» А Мейсон молочина, не растерялся. «Это у меня, говорит, ангина. Ой, не могу!» Фенни схватился за бока и перегнулся пополам. «Повезло нам, что он наткнулся именно на нас», — сказал Рой солидно. «Представьте себе, что к телефону подошел бы сам Ричи. Пиши тогда пропало, все дело сорвалось бы». «Да, но как вам нравится наша, Кэт, наша маленькая Тихоня, а?» — воскликнул Фейни. «Вот подлая девчонка! И как это она ухитрилась нас подслушать?» Он зло закусил губу. «Ну, погоди, дай мне только разделаться с Робинсоном, а потом я примусь за тебя, шпионка. Попомнишь ты меня?» «Ладно, хватит болтать. Пора идти вниз и приниматься за дело», — властно сказал Рой. «У кого из вас значки?» Лори вытащил из кармана горсть оловянных жетонов с изображением орла. «Все наши ребята нацепили себе такие в знак того, что они макмагоновцы», — сказал он. «Кроме того, я сказал ребятам, чтобы они приготовили плакаты и разные карикатуры на Черномазова. С минуты на минуту должен явиться Мерфи со своими молодцами». «А тебе ясно, кого надо затащить в кабинет мифологии?» — спросил его Рой. «В первую очередь, разумеется, этого крикуна и агитатора Беннета». Лори потер руки. «Возьму на подмогу двух скаутов и упрячу этого парня под замок. Пускай сидит и разглагольствует хоть до самого вечера. Ну, потом, конечно, Гирича, испанца Доминго, эту плаксу Мэри Смит, словом, всех дружков негритоса». «Отлично. Сейчас мы с долговязым спустимся вниз и займемся ребятами. А ты, — Рой обратился к Фенни, — ты подзубри еще свою предвыборную речь». «Как, ты, значит, уходишь? И не будешь со мной, как обещал?» — захныкал Фенни. «Я без тебя обязательно что-нибудь напутаю. Ты должен стоять рядом со мной и подсказывать». «Ничего, ты, главное, напирай на то, что все черномазы — изменники и действует по указке красных. Ну, словом, все, о чем говорил твой па», — внушительно сказал Рой. «А напоследок скажи пару торжественных слов о присяге, о Божьей стране. Вспомни, как выступает твой отец на актовых собраниях, и валяй по той же дорожке». И, махнув рукой растерянному Фенни, Рой Мейсон направился к лестнице. Орлы против свирелей. В это утро весь третий этаж школы напоминал пиратский корабль в бурю, никем не управляемый, набитый пленниками, добычей, беспорядочно галдящим экипажем, несется он по волнам, кренясь все больше и больше. Крутые плещущие валы захлестывают его, и, ошалевшие от собственных криков и буйства, пираты уже сами не знают, куда завлечет их стихия и собственная удаль. В сущности, школа действительно была таким неуправляемым судном. В это утро, как нарочно, не было ни постов на лестницах, ни дежурных по этажам, ни надзирателей из педагогов. Даже учителя куда-то исчезли, как будто их тоже спугнула разыгравшаяся на третьем этаже стихия. Не было видно ни принца,